Расчетно-клиринговые системы и методы проведения трансграничных сделок. Для инвесторов, которые находятся в одной стране, но хотят покупать или продавать ценные бумаги в другой стране, современная финансовая система предоставляет несколько вариантов международных расчетов. Во-первых, это прямой доступ к депозитарию, в котором проводятся расчеты по ценным бумагам. Как правило, он предоставляется только финансовым организациям. Иногда индивидуальным и корпоративным иностранным инвесторам разрешается открывать прямой счет в депозитарии, но никому не позволяется напрямую давать депозитарию поручения по расчетам. Также прямой доступ ограничен только теми финансовыми организациями, со странами которых у регуляторов подписан меморандум о понимании. Исключение составляет Гонконгская биржа, на которой иностранные инвесторы имеют прямой доступ к депозитарию и могут напрямую давать поручения. Второй вариант – доступ через локального агента. Исторически локальные агенты, брокеры и кастодианы в стране эмитента использовались для кроссграничных расчетов. Однако многие финансовые организации не удовлетворены подобной ситуацией. Местные брокеры зачастую имеют низкую капитализацию и не инвестируют в технологическую инфраструктуру. Нередко финансовые организации используют местных брокеров только для трейдинга. Брокер проводит расчеты на местном рынке, а затем переводит ценные бумаги на хранение кастодиану, назначенному финансовой организацией. Кастодианы получают ценные бумаги от брокеров по принципу поставки против платежей. Если же в роли кастодиана выступает банк, это облегчает трансфер платежей. Однако использование локальных кастодианов имеет свои недостатки для инвестора. Ему приходится назначать кастодианов в каждую страну, куда будут направлены инвестиции, и с каждым из них заключать юридическое соглашение согласно законодательству страны кастодиана. Инвестор получает доклады об инвестициях в разных форматах в различные периоды времени. Кроме того, инвестор должен проводить процедуру due diligence для каждого кастодиана отдельно. Третий вариант – глобальный кастодиан. В последние годы институциональные инвесторы все чаще обращаются к глобальным кастодианам, которые оказывают им услуги по расчетной деятельности на различных рынках. В данном случае инвестор контактирует только с глобальным кастодианом, обязанностью которого является организация процесса расчетов на каждом рынке. Они могут открыть прямой счет в местном центральном депозитарии через свою дочернюю организацию или назначить собственного локального кастодиана. Использование глобальных кастодианов упрощает риск-менеджмент со стороны инвестора, а также позволяет инвестору получать единый отчет по всем рынкам в одном формате и одновременно. Основные глобальные кастодианы – крупные международные банки, такие как Bank of New York, JP Morgan, Citibank, BNP Paribas, ABN AMRO, Mellon, HSBC и другие. Четвертый вариант международных расчетов – это международные центральные депозитарии или МЦД. Существуют два международных центральных депозитария – Euroclear и Clearstream. Первоначально они были созданы для проведения расчетов по еврооблигациям. Рынок еврооблигаций зародился в 60-е годы, и Morgan Stanley и Citibank создали международные депозитарии для расчетов и хранения на первичном и вторичном рынке еврооблигаций. Обе организации были созданы как некоммерческие, однако Euroclear, находившийся под контролем Morgan Stanley, требовал от своих участников держать счета в банке JP Morgan, а Clearstream контролировался консорциумом банков, включая Citibank, позволял участникам выбирать банк для расчетов. Два МЦД установили между собой линию связи, так называемый мост. Первоначально расчеты по мосту проводились раз в день, сейчас он работает практически в режиме реального времени, и расчеты через мост по стоимости почти не отличаются от внутренних расчетов. МЦД не связаны с какой-либо одной биржей, они проводят расчеты по ценным бумагам, торгующимся на 30-40 рынках, а также по внебиржевым ценным бумагам. Ценные бумаги обычно выпускаются в виде глобальных сертификатов и помещаются эмитентом в стране инкорпорации у кастодиального агента, назначаемого МЦД. Затем МЦД заносит их на счета своих клиентов в соответствии с поручениями эмитента и своего агента. Расчеты по транзакциям между клиентами депозитария осуществляются в книге записи на счетах в депозитарии после получения сверенных поручений от участников сделки. Одно из отличий МЦД от национальных ЦД – отсутствие доступа к фондам центральных банков, а значит подверженность кредитному риску. Поэтому условия членства в МЦД более строгие с точки зрения капитала, и только крупные банки пользуются их услугами. Между МЦД и национальными ЦД также существуют линии связи, по которым производятся расчеты. Создание МЦД способствовало развитию международного рынка облигаций. Многие компании воспользовались этой инфраструктурой для эмиссии ценных бумаг, деноминированных в различных валютах. Позднее МЦД стали предоставлять расчеты в сделках с акциями, развивая двусторонние линии связи с депозитариями по всему миру. Расчетные связи с локальными депозитариями могут быть прямыми и непрямыми. При прямых связях локальный депозитарий открывает счет в МЦД или наоборот, МЦД открывает счет в локальном депозитарии. При непрямых локальный депозитарий назначает какого-либо члена МЦД своим агентом или МЦД назначает своим агентом какого-либо члена локального депозитария.